Глава 4. Школьное собрание. Рабелла и другие новенькие с большим интересом ждали первого собрания. Где бы они ни учились раньше, нигде не было школьного парламента, которым управляли сами дети. Новичкам было интересно, как это все устроено. «Пожалуй, отличная идея», — сказал Мартин. «И мне так кажется», — робко поддержала Розмари, готовая со всеми соглашаться. «А я думаю, это глупость», — заявила Арабелла. Она с пренебрежением отзывалась обо всем в Уайтлифе. Ей хотелось перейти в ту престижную школу, в которой учились ее подруги. И потому Арабелла с презрением выслушивала рассказы о разумной организации в Уайтлифе. Неожиданно Джулиан поддержал ее, хотя обычно ему не было дела до Арабеллы с ее дурацкими нарядами и манерами. «Мне до этого школьного собрания как до лампочки», — заявил он. «Мне все равно, что они там обсуждают и делают. Пожалуйста, я не возражаю. Пока мне позволяют делать то, что я хочу, я не прочь позволять другим поступать, каким заблагорассудится». «Ты это только говоришь, а на самом деле так не думаешь», — возразила Кэтлин. «Тебе же не понравится, если кто-нибудь сломает одну из твоих поделок или станет рассказывать о тебе всякие небылицы, наверняка сразу взорвешься». Джулиан не любил, когда с ним спорили. Он откинул назад длинные черные волосы и поковырял в носу, как он обычно делал, когда был раздражен. Он мастерил крошечную лодочку из какой-то деревяшки. Та, словно по волшебству, рождалась у него в руках. «Да пусть говорят обо мне, что хотят!» — проворчал Джулиан. «Пока я могу заниматься любимым делом, мне все равно». «Ты странный мальчик», — сказала Дженни. «В классе ты притворяешься невеждой, а потом вдруг оказываешься умнее других. Чего ты решила? Что он сделал такое особенное?» — спросила Джоан, которая услышала их разговор. Она училась на класс старше, так что не знала, как Джулиан ведет себя на уроках. «У нас был урок устного счета», — начала Дженни. «Джулиан обычно делает ошибки во всех примерах. А на этот раз, уж не знаю по какой причине, думаю, ему просто захотелось повоображать, он на все вопросы отвечал правильно. Мисс Рейнджер еще даже договорить не успевала». «Да и сама мисс Рейнджер была страшно удивлена», — вставила Белинда. «Стала задавать ему примеры все сложнее и сложнее, такие, на которые нам всем потребовалось бы несколько минут. А Джулиан сходу на них отвечал. Просто поразительно». «Зато потом мисс Рейнджер на него страшно рассердилась», — сказала Кэтлин. «Потому что на следующем уроке математики он словно заснул и ни на какие вопросы уже не реагировал». Джулиан ухмыльнулся. «Да, он необыкновенный мальчик. Понятно, почему одноклассники полюбили его. С ним всегда интересно. Они упрашивали его позабавиться на уроках мисс Рейнджер, имитируя звуки животных, но он не соглашался. Она сразу догадается. А что за радость, если все заранее понятно? Другое дело, когда люди, подобно мадемуазели, правда думают, что в классе настоящий котенок или кто-то еще. Вот увидите, я вас скоро повеселю. Только сам выберу, над кем подшутить». Элизабет с нетерпением ждала первого школьного собрания и представляла, как будет сидеть на возвышении вместе с другими старостами перед всеми учениками. Нет, она не зазналась, став старостой, но гордилась тем, что ее избрали. «Это честь для меня», — говорила она самой себе. «Значит, мне доверяют и меня ценят. Надеюсь, я не подведу». Дети пришли на собрание в большой зал. Потом появились 12 старост с серьезными лицами и заняли свои места в президиуме, похожем на настоящий. Арабелла с неодобрением посматривала на Элизабет. «Надо же! Это невоспитанная девчонка, которая не имеет представления о приличных манерах, староста!» Последними в зал вошли Уильям и Рита, председатели школы. Все дети встали, приветствуя их. На заднем ряду сидели мисс Белл, мисс Бест и мистер Джонс. Они всегда интересовались собраниями, но если председатели к ним не обращались, в происходящее не вмешивались. Это был детский парламент, где ученики сами утверждали собственные законы и правила, и где поощряли и порицали тех, кто этого заслуживал. На первом собрании обсуждать особо было нечего. Всем предложили сдать карманные деньги. Когда Элизабет направилась обходить учеников с коробкой, она с интересом посмотрела на Арабеллу. Послушается ли та или откажется сдавать? Арабелла сидела, надувшись, с холодным надменным видом. Когда коробка приблизилась к ней, она положила в нее 10 фунтов и 2 монетки по фунту. На Элизабет даже не взглянула. У большинства после каникул было немало денег, чтобы внести в общий котел. Родители и родственники, отправляя детей в школу, надарили им фунтов, пенни, даже крупных купюр, так что коробка быстро наполнилась и потяжелела. Элизабет передала ее Рите и Уильяму. «Спасибо», — поблагодарил Уильям. Ученики переговаривались между собой, так что Уильяму пришлось постучать молоточком по столу. Все сразу притихли. Слышалось лишь какое-то бормотание, словно что-то скворчало на сковороде. Звук исходил из того места, где сидели Дженни, Джулиан и Кэтлин. Это озадачило Уильяма. Он еще раз постучал молотком, но шум продолжался и даже стал немного громче. Элизабет сразу догадалась, что это проделки Джулиана, и зыркнула на него. Мальчик сидел на скамье. Его зеленые глаза смотрели куда-то поверх голов учеников, губы не шевелились. Элизабет почувствовала, что вот-вот прыснет со смеху, и постаралась подавить смешок. «Я же староста. Мне нельзя смеяться, когда я тут сижу перед всеми», — подумала она. «Ох, скорее бы этот Джулиан прекратил. Ну, прямо как сковородка, только громче». Тем временем несколько детей не выдержали и рассмеялись. Уильям снова резко стукнул молотком по столу. Элизабет не могла решить, следует ли ей сказать, что этот Джулиан издает странные звуки и мешает вести собрание. «Нет, он же мой друг. Я не могу подставлять его, пусть я и староста», — решила она. Элизабет попробовала поймать взгляд Джулиана, и когда ей это удалось, посмотрела на него строго и нахмурилась. Джулиан булькнул последний раз и смолк. Уильям так и не догадался, кто это был. Председатель обвел собравшихся взглядом. «Возможно, один раз прервать собрание — это забавно», — сказал он. «Но в следующий это так просто виновнику с рук не сойдет. А теперь начнем распределять деньги». Дети подходили по очереди и брали по 2 фунта. Уильям предусмотрительно запасся мелочью для размена, которую насыпал в коробку, забрав оттуда крупные купюры. Когда каждый взял себе на карманные расходы, Уильям заговорил снова. «Новичкам, наверное, уже известно, что на эти 2 фунта они могут купить почтовые марки, конфеты, заколки, бумагу и прочие мелочи. Если кому-то потребуется больше, следует обратиться к нам. Нужны ли кому-нибудь дополнительные средства на эту неделю?» Поднялся Джон Терри. Он ухаживал за школьным садом и делал это старательно и ответственно. Вместе с другими детьми, которые помогали ему, он обеспечивал школу отличными овощами и цветами. Все гордились Джоном. «Уильям, нам бы пригодилась маленькая тачка», — сказал он. «В саду мне помогают несколько детей из младших классов, а старая тачка для них тяжеловата». «Ясно. А сколько она стоит?» — спросил Уильям. «Сейчас у нас в коробке достаточно денег, но не хотелось бы сразу потратить слишком много». Джон Терри принес с собой лист с расценками. Он стал перечислять, сколько стоят разные тачки. «Что-то они все больно дорогие», — сказал Уильям. «Может, лучше подождать немного и убедиться, что младшие ученики останутся у тебя в помощниках? Ты ведь знаешь, как это бывает. Сначала все берутся за дело с охотой, а потом кому-то и наскучит. Если так случится, то покупка новой тачки окажется пустой тратой денег». Джон был явно разочарован. «Конечно, тебе решать, Уильям. Но я уверен, что младшие дальше будут помогать. По крайней мере, Питер. Он очень старался прошлой четверти, и мне теперь не обойтись без его помощи в саду. Он привел с собой еще 2 друзей на подмогу». Маленький Питер от удовольствия покраснел, как рак, услышав похвалу Джона. А два его приятеля решили, что тоже будут стараться вовсю, чтобы Джон гордился ими, как и Питером. «Хочет ли кто-нибудь высказаться по поводу тачки?» — спросила Рита. Все промолчали. И тут заговорил Джулиан. «У младших должна быть своя тачка. Я могу ее сделать, мне это несложно». Джулиан не встал с места, а лениво развалился на скамье в своей обычной манере. «Встань, когда говоришь», — напомнила ему Рита. Но Джулиан, похоже, не собирался ее слушаться. Однако, в конце концов, он поднялся и повторил свое предложение. «Я сделаю тачку, маленькую. Если мне разрешат порыться в сарае, я наверняка найду там все, что нужно, и вам не придется тратиться». Предложение заинтересовало всех. Элизабет поддержала его. «Разреши Джулиану сделать тачку, Уильям. У него золотые руки. Он может смастерить все, что угодно». «Замечательно. Спасибо за твое предложение, Джулиан», — сказал Уильям. «Принимайся за работу как можно быстрее». «Ну, что еще вы хотите обсудить?» Но больше вопросов не было. Уильям объявил собрание закрытым, и ученики разошлись по своим делам. «Молодец!» — похвалила Элизабет, беря Джулиана под руку. «Уверена, у тебя получится самая красивая тачка на свете!»